Но такие кандидаты после инициации не могут жить в божественном состоянии сознания, а впадают в свое прежнее состояние. Но они помнят пережитое блаженство, и так им открыт путь к Богу. Они могут достичь седьмого плана быстрее и легче, чем идущие по долгому пути земного опыта и человеческого развития сознания. Таким образом, инициация в храме приводит большее число людей к блаженному единству. Но для них есть опасность после инициации, до того, как стать Бога-человеком своими силами, не суметь выдержать земных искушений и пасть ниже, чем при первом падении. Этой опасности не для неинициированных, так как человек, прошедший весь цикл жизни к великой цели, саду Эдема, не оставляет за собой ничего неиспытанного, неизведанного, получает опыт на всех уровнях. На этот путь требует целой эпохи творения. По воле Бога великая инициация в храме будет еще некоторое время доступна людям, несмотря на эту опасность. Множество людей очистилось таким образом и вернулось к Богу, и еще большему числу это предстоит. А те немногие, которые не устояли после инициации, будут воплощаться позднее, когда человечество будет предоставлено самому себе. Они вспомнят великие истины, пережитые благодаря инициации, и сообщат о них людям. Еще некоторое время тайна великой инициации будет охраняться, но когда власть получат люди земного ума, мы закроем каменными блоками пирамиду для инициаций и дематериализуем все в помещении для инициации, чтобы тайна божественной творческой энергии не попала к неподготовленным людям. И когда через тысячи лет люди проникнут сюда, они не найдут ничего, даже человеческих скелетов. Сейчас многие выполнили все предварительные требования для великой инициации, и мы должны инициировать всех кандидатов, если, несмотря на наше предостережение, они трижды повторили свое желание. При инициации наступает сознательность на каждом плане. Все бессознательные части души становятся сознательными, исчезает подсознание, недосознание, то есть возникает все сознание. Круг, начало которого в сознании и в теле при выпадении из единства, замыкается. Кандидат сознательно соединяется со всей своей дополняющей половиной, которая была до этого в бессознательной области души, как отрицательный образ, странная сущность, которая из-за своей силы притяжения проявляется как желание, сильное побуждение и беспокойство в своем теле. При возврате в единство дополняющая половина исчезает, так как тоже становится сознательной. Это воссоединение мы называем мистическим браком. Брак всегда означает единство положительного и отрицательного. Но на земле брак означает тщетную попытку достичь единства с другим существом в теле. Мистический же союз духа происходит в сознании с полным и бесконечным удовлетворением, так как единство со своей дополняющей половиной означает единство с Богом. Круг снова оказывается замкнут. Человеческое тело устроено так, что имеет специальный нервный центр для каждой октавы вибраций. С другой стороны, эти нервные центры – распределители, посылающие через нервную систему вибрации, получаемые ими из более высоких центров. Они же действуют и как преобразователи, когда передают вибрации индивидуальному нервному центру вниз. У обычного человека эти трансформаторы в нервных центрах действуют отдельно от сознания, и поэтому такой человек не может ими управлять. Их контролируют законы природы, а человек не знает, что происходит в его теле, душе и подсознании. При инициации кандидат должен сознательно испытать высокий поток энергии во всех семи главных нервных центрах и силы, соответствующие им. Сначала он спускается сознательно к самой низшей сфере творения – созидания, испытывает силы, управляющие там, и овладевает ими. Это его первое испытание. Если оно проходит успешно, он поднимается на одну ступень. во вторую октаву вибрации, осознавая и испытывая ее, чтобы овладеть ею.